Следующие же два дня выходных будут представлять из себя что-то похожее на пятницу, только с другими заданиями из списка. Вообще, как по мне, довольно странно давать зеленым первокурсникам несколько заданий по простейшему зельеварению, которое можно легко переименовать в мазетворение. В чем же они заключались? Та же прогулка по опушке запретного леса в сопровождении лесника и сбор некоторых ингредиентов, и после небольшой обработки все добытое надо будет смешать в одну пастообразную массу, которая теоретически будет помогать при ушибах, незначительных ранах и тому подобном. И эти задания требуют как раз участия всех шести волшебников, то есть являются одними из самых сложных с соответствующей наградой. Правда, не знаю, как именно удивительно умный листок будет оценивать приготовленную мазь, но с другими заданиями он справляется просто отлично, как будто кто-то невидимый всегда наблюдает за нами и просто ставит галочки, если все выполнено правильно. Вот только сколько бы ни пыталась, никого невидимого мне так и не удалось заметить или поймать, и каждый раз я получала лишь легкий смешок от стен, как будто я не замечаю чего-то очевидного, а их это безумно забавляет и умиляет. В общем, во время выходных мы направились прямиком в хижину лесничего Хагвартса. Расспросив старост, мы узнали, что его легче всего там застать рано утром после завтрака, а потом лесничий пропадает где-то в запретном лесу и возвращается лишь после отбоя. Не знаю, насколько эта информация точна, но мы решили направиться на подвиги сразу же после быстрого завтрака. Вам не кажется странным, что эти задания для первокурсников полностью противоречат словам директора? Спросил Симус, когда мы выбрались из Хогвартса и шли по одной из дорожек, выложенных плиткой, минуя просторные парки и удобные скамеечки. «Не совсем противоречит», — чуть подумав, сказала Гермиона, сверяясь с рисованной от руки картой, которую нам передали старосты. Директор Дамблдор говорил, что в запретный лес до пятого курса можно ступать в сопровождении старшекурсников или преподавателя. Лесничего, который ориентируется в лесу как у себя дома, можно отнести к опытному и взрослому волшебнику. Тем более мы будем ходить только по опушке и особых опасностей нам встретиться не должно. Да, протянул Рон, посматривая на облака. Главное, не наступать на прыгучую траву, которая и закидывает своих жертв в глубины запретного леса. Когда он договорил, мы остановились и вопросительно посмотрели на него. Что, заметив наши взгляды, спросил он, не так уж и далеко она закидывает? Чуть недовольно пробормотала Гермиона. «Так это правда?» – опешила Эйлин. «Так, прыгучая трава перед каждым лесом растет», – пожав плечами, – сказал Рон. «Ты что, из дома никогда не выходила? Даже Гермиона знает о ней. Когда ты говоришь обо мне в таком ключе, то складывается впечатление, что я недалекая дурочка», – нахмурившись, сказала Гермиона. «Хватит драматизировать», – отмахнулся от ее претензий Рон. «Ты была бы настоящей дурочкой, если бы не поняла, о чем именно я говорю. От моего понимания твои формулировки лучше не становится», веско сказала Гермиона. Почесав голову, начал раздумывать Рон. «Даже маглорожденные знают больше тебя о магическом мире, Эйлин», с полувопросительной интонацией произнес он, смотря на своих собеседниц. «Уже лучше», благосклонно кивнула Гермиона. «Ничего не лучше», противореча ей, сказала Эйлин. «Не надо меня выставлять какой-то недоучкой, которая ничего о дикой природе не знает. А ты знаешь, как бы между делом поинтересовался Симус. Тебе-то какое дело до моих знаний?» Сразу же переключилась Эйлин на новое действующее лицо. «По плану мы же будем работать в парах», пожав плечами, сообщил Симус. «Рон будет следить за Гермионой, чтобы она не жульничала. Невилл специализируется больше на одомашненных растениях, но его знаний достаточно для опушки дикого запретного леса, а значит, он достается Хиле, которая, считай, выросла в магловском мире и про магический знает крайне мало. Прослеживаешь связь? Я думала, мы разобьемся на группы, когда придем к лесничему», ответила Эйлин, сложив руки на груди. «Когда уже успели распределиться без меня, я тоже не была в курсе», отвлеклась я от рассматривания открывающегося с вершины вида на огромное озеро. «Я прикинул, как мы распределимся», сказал Симус. «Ошибся, нет», отрицательно махнул головой Рон. «В принципе верно. Думаешь, я опущусь до обмана?» Приподняв бровь, спросила Гермиона. «Никогда нельзя быть полностью уверенным», приняв умудренную позу, сказал Рон. «Да и ты подозрительно быстро выполняешь эти задания». «Я просто не ленюсь», фыркнула в ответ Гермиона. «Я не против показать Хиле дикие растения», высказался Невилл. «В теплицах она все схватывала на лету, так что и на опушке проблемы вряд ли будут. Вот и остаемся мы вдвоем», — с улыбкой сообщил своей будущей напарнице Симус. «Сразу говорю, что я бывал в магическом мире лишь с мамой, да и то не часто. Еще реже мы подходили к лесам, так что положусь в этом вопросе на тебя». Свалился на мою голову, недовольно пробурчала Илин в ответ, но все же гордо приосанилась, почувствовав, что на нее рассчитывают. Решив этот вопрос, мы вернулись к велотекущим беседам о разных мелочах. Ходить в компании на свежем воздухе оказалось расслабляющим занятием. Еще и открывающиеся виды были выше всяких похвал. Солнце освещало немногие облака на голубом небе, темно-зеленую листву деревьев леса где-то вдалеке, зеленую, вроде как безопасную, траву вокруг, невысокие каменные заборчики, что встречались на мостиках, что лежали через сравнительно маленькие возвышения. «Вот там», — указала Гермиона на домик, расположенный в низине практически рядом с запретным лесом. Дошли наконец, только сделали пару лишних поворотов, смотря на домик и не особо задумываясь, — сказал Рон. «Ну прости», — закатила глаза Гермиона, — «я не очень хороша в ориентировании на местности по примерным рисункам от руки». «Прощаю», — легко сказал Рон. «Идемте быстрее», — нетерпеливо поторопил нас всех Невиллу. «Не терпится посмотреть на лесничего Хогвартса. Мадам Спраут много хорошего о нем рассказывала. Профессионал своего дела, который может раздобыть все что угодно из глубин леса». «Ну», — неуверенно протянула Эйлин. «В глубину леса нам и не надо». Спустившись по каменной лестнице, мы пошли в сторону деревянного домика, который становился тем больше, чем ближе мы к нему подходили. Миновав маленькие, огороженные заборчиком грядки, на которые с интересом посматривал Невиллу, мы подошли к большой двери, сколоченной из темных досок. «Кто пойдет стучать?» — спросил Рон, как-то привычно прислушиваясь к шуму леса. «Я пойду», — решительно кивнула Гермиона, сжимая листок с картой в руках. Мы поддержали ее решение своими кивками и принялись ждать. Гермиона решительно поднялась по неудобно большим ступенькам на крыльцо, которое, такое чувство, было выложено из обтесанных валунов, и через один глубокий вздох решительно постучала приделанной к двери железной скобой. Спустя несколько громких стуков из глубины хижины раздался какой-то шум, и Гермиона решила быстренько сбежать в нашу дружную компанию. «Кто сюда пришел?» — грубым басом спросил волосатый великан, легко открыв массивную дверь. «Дети», — увидев нас, удивленно спросил великан, которого я где-то уже видела. «Вот только где?» «Привет, Хагрид», — махнул ему рукой Рон, спустя секундный ступор. «Мы знакомы», задумчиво смотря на него из-под своих густых бровей, нахмурился великан. «Хэймэм, ты, случаем, не Уизли?» Молли и Артур писали мне, что их младший должен был поступать в этом году. «Он самый», кивнул Рон. «Хотел навестить тебя в конце месяца, когда освоюсь в замке получше, но получилось так, что пришлось сюда идти пораньше». «Да?» вопросительно протянул великан, а потом изобразил что-то вроде доброй улыбки. «Так чего вы хотели? Не просто же так повидать меня спускались до сюда аж с самого замка? Теперь я вспомнила. Это же Рубиус Хагрид, тот самый великан, который сопровождал всех первокурсников на лодках. Так он, оказывается, еще и лесничий, а не только хранитель ключей Хогвартса, что бы это ни значило. Если же присмотреться повнимательнее и сделать скидку на смену освещения, то в здоровяке передо мной и вправду угадывалась фигура того великана с фонарем. Уверившись в своем предположении, я довольно покивала самой себе за запоминание несущественного имени. Все же с возрастом мне это становится делать все легче, и вот вопрос, вносит ли в это свою лепту мои занятия окклюменцией? Скорее да, чем нет. Мы пришли выполнять задания из списка, что нам дали старосты, сотрудничая с деканом Гриффиндора Минервой МакГонагалл, быстро проговорила Гермиона после легкого тычка в бок от Рона. «Задание», посмотрев куда-то в бок, пробормотал Рубиус. «Что-то такое припоминаю. Но Минерва вроде говорила, что ученики возможно ко мне подойдут где-то в середине или конце месяца, там про какие-то сложности и баллы говорила. Да, я уже выполнила большую часть заданий, вот и решила попытаться разобраться с теми, что связаны с запретным лесом», сказала Гермиона. «Понятно», кивнул Хагрид и пошире распахнул дверь. «Вы это заходите, нечего на пороге стоять. Дадите мне посмотреть этот ваш листок с заданиями, как раз прикину, куда вас сводить, да и познакомиться будет не лишним». С этими словами он зашел внутрь дома, оставив дверь нараспашку. Переглянувшись между собой и понаблюдав за какой-то карикатурой от Рона, Мы последовали за великаном. Внутри домик был однозначно побольше, чем снаружи. Прихожая представляла собой склад различной утвари, включая множество сапог и плотных курток разнообразных размеров. «Вы там обувь с мантиями снимайте, внутри жарковато», — крикнул нам Хагрид за приоткрытой дверью. «А разве мантии не сохраняют приемлемую температуру?» — шепотом поинтересовалась Гермиона у Рона, который самый первый из нас принялся снимать верхнюю одежду. «Да», — покивал Рон, ища взглядом какой-нибудь свободный крючок. «Просто Хагрид топит дом особенным деревом. Мама говорит, что он говорит, что другое топливо его согреть не может, вот и получается, что защита мантии с таким не очень справляется. Тогда там очень жарко», — нахмурившись спросила Эйлин. «Не», — найдя свободное место, довольно пристроил Рон свою мантию и принялся снимать ботинки. «Это не так работает. Тепло, выделяемое дровами, различается от дерева к дереву. Хоть и температуры во многих случаях схожи, но вот эффекты различаются. Неужели ты никогда печек не топила?» Запнулась от такого Эйлин. «Зачем бы мне надо было топить печку?» На этот вопрос Рон лишь покачал головой, а, увидев пробежавшую по нашим лицам тень непонимания, поинтересовался. «Вы тоже не топили?» «Нет», — в разнобой начали говорить мы, начиная потихоньку снимать мантии. «Многое потеряли», — сочувственно сообщил Рон и воодушевленно продолжил. «Но ничего, я уверен, мы еще наверстаем все упущенное вами веселье». Спустя пару минут мы кое-как пристроили свои вещи и пошли в следующую дверь, из которой слышались звуки какой-то возни. Внутри следующей комнаты правда было тепло, но при этом не душно и даже как-то свежо и удобно. «Ао», — протянул уважительно Рон. «Папа говорил, что вы мастер в этом деле, но я не ожидал, что настолько». Великан на секунду отвлекся от большого бурлящего котла, в который он кидал какие-то высушенные растения, и доброжелательно улыбнулся. «Я смотрю, ты у нас ценитель», — со смехом в голосе сказал Хагрид и присел за большой стол. «Занимайте места, выпьем чего теплого, перекусим и познакомимся наконец, а то ваших имен я так и не узнал». Само помещение представляло собой просторную каменную комнату с внушительным сундуком, большим столом, печкой с опять же большим камином. Вокруг висели всякие связки разноцветных растений, а свет, что падал через окно, хорошо освещал помещение. Все здесь было каким-то большим, что имело смысл, если посмотреть на размеры обитателя этого дома, вот только какое-то непривычное чувство свербело на краю моего сознания. И лишь когда мы расположились за столом, что доставал чуть выше наших подбородков, я поняла, что именно здесь не так. Шепот стен. В этом доме их не было, а значит, что не все постройки в магическом мире ими обладают, что порождало еще больше вопросов, которые я решил отложить на потом. Задам их на осмотре у мадам Помфри. «Итак», зачерпнув большой кружкой из котла, сказал Хагрид, «давайте знакомиться», поставил он наполненную кружку перед Роном и потянулся для наполнения следующей. «Меня зовут Рубиусом, но все называют меня просто Хагридом. Меня зовут Рон Уизли», подув на воду в кружке, сказал он, «но все обращаются ко мне, великий и непобедимый волшебник. Никто тебя так не зовет», фыркнула Гермиона и, смотря на темную жидкость в своей кружке, продолжила. «Я Гермиона Грейнджер. Меня зовут Симус Финниган», представился он, помешивая большой ложкой предоставленный напиток. «Можно просто Симус. Перед вами Эйлин из семьи Фейн», официально представилась она, что выглядело немного комично в этом окружении. «А что в этой кружке?» «Невилл Лангбаттом», собравшись с духом, представился он. «А как у вас получается выходить из запретного леса совершенно невредимым столько лет?» «Хила Поттер», просто сказала я и отпила из кружки, сморщившись от вкуса. «Горько». «Хах», басисто рассмеялся Хагрид. «Конечно, горько. Наверное, стоит дать вам чем-нибудь закусить». С этими словами он потянулся к одной из полок и вскоре поставил на стол какую-то выпечку внушительных размеров. «Вот, сам пек», достав нож, который был больше похож на короткий меч, он быстро разрезал десерт на множество частей. «Угощайтесь», — сказал Хагрид, закидывая в рот кусочек. «С напитком должно отлично сочетаться», — с этими словами он отпил из своей кружки. «А что же до ваших вопросов, то начнем с тебя», — указал он на Эйлин. «В котле у меня бодрящий напиток, что дает силы на весь оставшийся день и еще неплохо обостряет интуицию. Никто в это не верит, но вот со мной отлично работает. Кекс же отменно сочетается с ним. И это не только мои слова, но и самого Дамблдора, так что не бойтесь, наслаждайтесь», По-доброму сказал великан. С запретным же лесом все просто. У меня кожа прочная, и зверушек местных не обижаю, вот и они меня не обижают, иногда. Слушая его, я вместе с остальными потянулась за кусочком кекса. На ощупь он был довольно твердым, но стоило его положить на язык, как выпечка немного размягчилась и вскоре свободно кусалась. Это было больше похоже на какую-то тягучую сладость, чем на выпечку. Запив же кусочек горьким напитком, я приятно удивилась их сочетаемостью вкусов. Как фониафень, еле пробормотала Эйлин. У меня фовслипоефа. Запивай, девочка, усмехнулся Хагрид. И не забывай про магию. Она играет большую роль в моей готовке и ее употреблении. Например, вдали от этого камина, указал великан на пляшущее пламя, этот кекс больше похож на стекло, но кому-то это может понравиться. Понятно, сказала Эйлин, хватая ртом воздух после глотка из кружки. Пожалуй, возьму еще один, закусив язык. Потянулась она к добавке. Немного посидев в тишине и насладившись атмосферой домашнего уюта, Хагрид задумчиво отпил из кружки и перевел взгляд на меня. «Ты же та самая Хила?» – спросил он. «Дочка Джеймса и Лили?» «Ну», – через паузу ответила я. «Так звали моих родителей, да». «Понятно», – серьезно покивал Хагрид и потянулся за платочком в кармане, чтобы вытереть набежавшую скупую слезу. «Сколько бы времени ни прошло, до сих пор грустно об них вспоминать, обо всех жертвах грустно вспоминать», кивнул он бессильно вздохнувшему Невиллу. «Хорошие все же люди были, жаль их, да, жаль. А вы лично знали моих родителей?» Осторожно и с затаенной надеждой спросила я. «Все же я привыкла, что дома эта тема избегается всеми возможными и невозможными способами. Это происходило так часто и привычно, что я сама переняла эту манеру не говорить о них и даже стараться не думать. Да», кивнул мне Хагрид. «Конечно, знал. Можешь у любого взрослого в наших краях спросить, и он точно скажет пару добрых слов о них, или вспомнит какой забавный случай. Вот смотрю на тебя, и сразу видно, что Лилина дочь, а волосами в отца пошла. Он тоже вечно лохматым ходил. Ничего от этого не помогало», с ностальгией в голосе сказал Хагрид, вызвав у меня слабую улыбку, и, протерев глаза платком, спохватился. «Простите, ребятки, нечего мне здесь сырость разводить. Давайте сюда свой листок с заданиями, посмотрю, чего сегодня-завтра достать сможем». Чуть виновато посмотрев на меня, Гермиона достала лист, положила его на стол и пододвинула в сторону лесничего. «Такс», — протянул он, пряча платочек в глубинах своей одежды, и поднял к себе листок двумя пальцами. Через миг бумага увеличилась до удобных для великана размеров, чем вызвала у нас удивленные взгляды. «Посмотрим-с», — сказал Хагрид, доставая из другого кармана очки, которые сразу же водрузил на свой нос. «Ага, значит-ца, пройдем здесь, а потом туда». «Угу», — бормотал он себе под нос, проводя пальцем по бумаге. Пока великан ознакомлялся с заданиями и, видимо, думал над маршрутом, Гермиона осторожно обратилась ко мне. «Ты на меня не сердишься, с чего бы?» — спросила я, искренне удивившись такому вопросу. «Ты успела что-то натворить?» «Нет, вроде», — неуверенно ответила Гермиона. «Просто твои родители, а я здесь с этим списком, и», не убавляя неуверенность во взгляде, попыталась сформулировать она. «А, поняла я, не волнуйся, я сама не очень привыкла о них говорить. Этого маленького разговора мне хватит на месяцы вперед». «О, ужас!» — раскрытыми в страхе глазами посмотрел на Гермиону Рон. «Ты не заболела?» «Что?» — сразу же отбросила она свою неуверенность. «С чего ты взял?» «Чтобы ты знал, я абсолютно здорова и полна сил». Фух, облегченно вздохнул Рон. «Я уж было подумал», подхватила чего. «Ни разу не слышал, чтобы ты не могла составить предложение». «Ах ты», покраснев слабо подскочила на месте Гермиона, а, заметив наши улыбки, сама немного улыбнулась в ответ. «Вот чего, ребятки», хлопнув по столу, сказал Хагрид. «Мы можем успеть собрать все еще до обеда, так что мне нужна ваша полная самоотдача. Вы готовы подступиться к запретному лесу?» «Да», уверенно заявили мы в разнобой покивав. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.18. Пройти до опушки запретного леса было делом 5 минут. Мы больше времени потратили на разглядывание картинок нужных нам ингредиентов и распределение нужного оборудования для сбора всего перечисленного добра. Вообще, у Хагрида, оказывается, есть книга приличных таких размеров с изображениями и подписями с пояснениями всего, что есть в запретном лесу, точнее, того, что он и его предшественники смогли отыскать и записать. Даже сейчас эта книжечка всегда обновляется. «Так-с», — протянул Хагрид, похлопав по своей плотной мантии со множеством заплаток, «от седого», — указал он в правую сторону, «и до тудова», — махнул он рукой в левую, «можете искать нужные ингредиенты. Только в сам лес ни ногой и далеко от меня не отходите. Ежели вас схватит корни, лианы или еще кто, то кричите посильнее, да, я попытаюсь вас спасти. И не наступайте на траву с синеватым таким оттенком», указал он на ту, что была рядом с его правой ногой. «Со мной она мало что сделать сможет, но у вас-то тельца еще легкие, так что», с этими словами он наступил на поблескивающую слабой синевой траву, и она сразу же удлинилась, стараясь подбросить ногу великана в сторону леса. Сам же великан на это отреагировал лишь поднятием ноги на уровень таза и сказал: «Вот, осторожнее, в общем». Мы все понятливо покивали и, разделившись по двойкам, пошли искать нужное. Эйлин с Симусом пошли в правую часть, Гермиона с Роном остались посередине, а я с Невиллом пошли налево. «Эх», — услышала я вздох Рона, когда разворачивалась, — «из этой травы такие прикольные штуки можно сделать. Хагрид, поделишься секретом, как ее собирать, а то братья ни в какую не хотят мне сообщать». «Не отвлекайся», — прежде чем великан успел ответить, строго сказала Гермиона. «Сначала нужно выполнить задание, потом уже будем говорить на отвлеченные темы». Дальше я уже не вслушивалась. У меня еще куча всякого интересного впереди. Судя по записям Хагрида, где-то на опушке растут различные грибы, которые буквально бегают на маленьких ножках туда-сюда, маскируются под невысокие кустики, могут выпустить облако спор, что заставит тебя неконтролируемо болтаться в воздухе, и с охапкой других особенностей, и парочка растений, которые светятся разными цветами, имитируют окружающие звуки, вызывают потоки ветра и не только. «Вот», — ткнул Невилл в ничем не примечательный пенек и присел рядом с ним, — «он нам будет нужен для одного из заданий. Сковырни его под третьим и пятым корнем», — не отставая от своих слов, провернул он это своей лопаткой, и, как видишь, он сразу побежал, — прокомментировал он картину, где пенек встает на свои корни и, роняя кусочки внешнего дерева, бежит вглубь леса. «Поняла?» — спросил довольный волшебник, повернувшись ко мне. «Да», — кивнула я, провожая взглядом продолжающий удаляться от нас вроде как гриб. «А как это собирать?» «О», — увидев мою заинтересованность, радостно вскочил Невилл. «Это хороший вопрос. Распространено мнение, что нужно отрезать пеньку все ножки, чтобы он не убежал, но это в корне неверно», — улыбнулся он своему маленькому каламбуру. «Мало того, что это портит ингредиент, так еще и хорошо так сокращает его срок годности. Для правильного сбора будет достаточно подержать бегунка в воздухе пару минут. Тогда он подогнет ножки под себя, переходя в защитное состояние. При приготовлении останется только очистить гриб от внешнего слоя, и можно будет спокойно делать с ним все, что захочется». «Хм, значит, эти длинные щипцы не только для труднодоступных мест», — сказал я, клацнув названным прибором. «Не только», — кивнул Невиллу. «И раз ты уже все поняла, то нам стоит начать их сбор», — широко провел он рукой по полянке, на которой тут и там торчали пеньки различных размеров, прячась за высокой травой или редкими кустиками. «Главное после того, как бегунок подогнет ножки, не давать ему соприкасаться с землей. В общем, не опрокинь случайно нашу корзину», — постучал он по большому плетеному ящику, разделенному на секции с множеством различных видов ручек на краях, — «а то все собранное просто разбежится в разные стороны». «Я не настолько неуклюжая», — подходя к следующему бегунку, — сказала я. «Тогда в теплицах я просто не ожидала, что тот плод так резко выпрыгнет из земли. Эх, если бы они только прыгали или убегали, то все было бы гораздо проще», — протянул Невиллу, но через секунду дополнил: «но и скучнее в разы. Так, на двоих нам надо собрать 12 бегунков, 6 обманщиц, 4 разрыхлительницы, 2 прыгунка, 8 красненьких цветочков и 6 освежающих порывов». «Хах», — усмехнулась я, держа дрыгающий множеством ножек гриб в воздухе. «Когда ты называешь все названиями из книги Хагрида, то все звучит довольно забавно». «Да», — удивленно спросил Невилл и, немного задумавшись, слабо улыбнулся. «Прости, я уже давно особо не задумываюсь над названиями». «Почему?» — спросила я, смотря на то, как бегунок подгибает под себя ножки и превращается в неровный шарик, покрытый корой и кусочками дерева. «Когда долго занимаешься травологией, то просто привыкаешь к многообразию имен, начал пояснять Невиллу, подходя к следующему грибу. «Может, ты еще не заметила, но у нас редко какое-то растение имеет одно официальное название. Обычно там 5-10 разных, и легче просто заучить все, чем выбирать нужное и самое правильное. Поверь, на эту тему проведено столько исследований, что легче будет изучить программу Хогвартса за 3 года, чем прочитать и разобраться в них за 10 лет. Тогда что имеет то самое, единственно верное название?» – поинтересовалась я, ложа собранный ингредиент в специальную секцию в корзинке. «Обычно что-то суперредкое или открытое после налаживания связи между всеми кланами», – сказал Невилл, автоматически поднимая длинными щипцами бегунок. Все же после переноса в магический мир волшебники были разделены и начали создавать новую базу знаний на свой манер. Когда же связь восстановилась, каждый пытался отстоять правильность своих названий. Некоторые кланы до сих пор стараются, правда, я не совсем понимаю почему. Наверное, это для них что-то вроде спорта, предположила я, подходя к следующему пеньку. Великая дуэль между кланами, где победивший получает признание от остальных. Хм, хмыкнул Невилл, никогда не понимал этой тяги к дуэлям. Насколько могу судить, они довольно веселые, поделилась я своими мыслями. То, что делают Рон с Гермионой, это все детские забавы, переключившись на пояснительный тон, сказал Невилл. Дуэли взрослых волшебников намного страшнее. Не задумывалась об этом, сказала я и услышала какие-то отзвуки ругающейся Гермионы. Ладно, нам лучше поторопиться, а то получится так, что мы будем последними. Верно, согласился Невилл. Тогда слушай про освежающий порыв. Эти растения выглядят как обычные широколиственные кусты с немного синеватыми листьями, но вместо стандартного обвивания пищи ветвями и корнями, они предпочитают запускать мощный порыв ветра, который отлично подходит как для охоты и собирательства, так и для защиты от вредителей. К несчастью для освежающих порывов, этот прием они не могут использовать постоянно, поэтому главное – увернуться от первой атаки, быстро подбежать к кусту и сорвать их насыщенно синий плод, который расположен под листом. Главное – всего один, так как «хорошо поработали», – громко похлопал Хагрид измазанным, но довольным, нам. «Собрали все и даже кое-чего лишнего сверху взяли. Теперь надо эти корзинки перенести до нужного места, обработать и смешать мазь. Я бы, конечно, посоветовал немного другой рецептик, но раз в задании вам так сказано, то нечего нос воротить». После своих слов Хагрид поставил 3 наполненные корзинки друг на друга, продел в специальные ручки веревку, которая через пару секунд сама крепко обвязала ношу и образовала удобную ручку на боку. Совершенно спокойно великан поднял получившуюся связку за новую ручку и, махнув нам рукой, пошел в сторону своей хижины. Эх, растирая измазанные в грязи руки, вздохнула Эйлин. «В таком виде точно в замке лучше не появляться. Может, зайдем перед обедом в душ рядом со спортивным полем?» «Зачем?» – непонимающе спросил Рон, который был самым грязным из нас. У него даже земля на лице была разных ярких цветов. «Пусть все видят, что мы уже выполнили самое сложное задание из списка. А еще грязь сама отвалится», – покивал на его слова Симус. «Прощайте, крохи моей репутации», – без особого сожаления сказала Эйлин. «А откуда у тебя может быть репутация?» – спросила Гермиона. «Мы же всего лишь неделю здесь». «Оттуда», – гордо приосанившись, – ответила Эйлин. «Любишь же ты плакаться о том, чего нет», – сочувственно посмотрев на подругу, – сказала Гермиона, на что эта самая подруга с радостью среагировала. Идя в приятном гвалте, я смотрела на свои грязные руки и думала: «На уроках травологии у нас есть перчатки из драконьей кожи, а сейчас мы все собирали голыми руками и различными инструментами. Значит ли это, что на опушке запретного леса безопасней, чем в теплицах?» И да, одежда у магов выше всяких похвал. Ни одного пятнышка на ней даже не задержалось. Удобно. «Вот», опустив связку корзин перед своим домом, сказал Хагрид, «куда дальше пойдете? Время до обеда у вас еще есть. Можете успеть подготовить все ингредиенты, а после уже смешаете вместе». «Я думала посоветоваться с профессором Снейпом на эту тему», призналась Гермиона, когда мы вопросительно на нее посмотрели. «С ним, да», задумчиво сказал Хагрид, «не советую. Он у нас гордый и выделит кабинет с принадлежностями только под какой-то интересный эксперимент или зелье сложное, а не простейшую мазь». «Так вот где загвоздка», пораженно прошептал Рон. «Все же Перси не изменяет себе». «А что нам тогда делать?» спросила Гермиона, немного растерявшись. «Не волнуйтесь, ребятки», — добро улыбнулся Хагрид. «У меня есть все необходимое для чего-то настолько простого». «Спасибо, Хагрид», — Гермиона сразу же прибавила несколько порядков к радости. «Перси», — разочарованно покачал головой Рон. «Уже в доме Хагрида, где есть еще несколько помещений с различной утварью, мы немного привели себя в порядок и начали раскладывать собранные ингредиенты. Их обработка заключалась в очистке, отделении нужной части, иногда легкой варке. И нужно было стараться, чтобы некоторые ингредиенты не сделали ноги. Для меня все это выглядело как приготовление готовки с тетей, разве что сами продукты отличались, но меня уже ввели в курс дела по их обработке во время сбора. Рон и Невилл создавали впечатление умудренных мазетворов, Гермиона и Симус справлялись с переменным успехом, иногда подсматривая, как и что делать у других, а вот Эйлин. «Ну как вообще можно заставлять таким заниматься?» – причитала она, при этом совершенно не брезгуя и даже привычно разбираясь с обработкой ингредиентов. «Моя мама точно не будет в восторге, когда узнает. Знаешь, мне все больше начинает казаться, что ты совершенно не хочешь быть, как ты это называешь, леди», – решила все же высказаться Гермиона, ловя убегающие и уже очищенные от внешнего слоя гриб. «Не ед», полностью фальшиво ужаснулась Эйлин. «Как ты могла обо мне такое подумать, не отвлекаясь от своего дела?» — спросила она. «А Гермиона права», — сказал Рон. «Зачем ты устраиваешь эти представления? Лично мне очевидно твое притворство, а когда ты строишь из себя немощную, то хочется то ли поддержать тебя в нелегком актерском деле, то ли дать подзатыльник за недостаток стараний. Вот мою маму твоя игра бы точно не одурачила даже на секунду. И кстати, мой личный рекорд – 5 минут», – с гордостью сообщил он. «Вы просто не понимаете», – закатив глаза, – сказала Эйлин. «Так расскажи», – присоединился к разговору Симус. «А то мы будем думать, что твои родители – жуткие снобы с какими-то странными представлениями о мире». «Эй», – уже по-настоящему возмутилась Эйлин, – «они не такие. Просто они легко чем-то увлекаются. Давно еще ходили на собрания для высшего общества и захотели привить мне манеры, а когда тяга к новому увлечению прошла, то остались некоторые привычки, которыми они до сих пор меня мурыжат. Стоит мне что-то сделать не по этикету, так сразу скандал. Ужас. А я помню этот клуб», – оживился Рон. «Мама тогда решила посетить его один раз, так потом на смех подняла то сборище волшебников за... Как там было?» – задумался Рон. «За нереалистичное представление о мире вокруг и преступную неприспособленность к жизни», – процитировала Эйлин с улыбкой. «Точно», – щелкнул пальцами Рон. «Вот это вот. Потом это общество белоручек начало наезжать на семью Уизли, и мы уже хотели поднять всех, но мама сказала, что сама разберется», – сказал он и замолчал, сосредоточившись на обработке ингредиентов. «Мы еще посидели минуту в деятельной тишине», и я спросила, а что потом было, вопросительно промычал Рон и через секунду продолжил. Ах да, она разобралась, для решения проблемы хватило и обычных пирогов Уизли. Обычных пирогов, недоверчиво пробормотала Эйлин. Одного их упоминания хватило для решения проблемы, так что называть их обычными просто неправильно. Возможно, пожал плечами Рон, но для меня они вполне обычны. Кстати, протянул Симус. «Раз семья Эйлин до сих пор придерживается некоторых взглядов того общества, значит, они до сих пор состоят в этих белоручках, но тайно?» «Нет», — отрицательно мотнула головой Эйлин. «Это так не работает». «А как работает?» — спросил Симус. «Ну», — задумалась Эйлин, посмотрев в потолок. «Во-первых, продолжив разговор о всяком, мы потихоньку подготавливали ингредиенты к мазетворению, и не успели опомниться, как все было сделано. И Хагрид начал говорить о скором начале обеда в замке. «А ты с нами не пойдешь?» – спросил Рон у великана. «Не, ребятки, я еще должен доделать пару дел», – отмахнулся Хагрид. «Обычно я прихожу уже под конец, люблю полюбоваться видами по пути». «Понятно», – кивнул Рон. «Когда мы вышли из хижины великана, он через некоторое время уютного молчания сказал: «Все же я не думаю, что Перси имел в виду, что каждый из участников должен приготовить по баночке мази». «Не начинай», — вздохнула Гермиона. «Я уже решила, что каждый должен приготовить, а с формулировками можешь играться у себя в голове. Разве будет не быстрее, если нужна всего одна порция?» — спросил Рон. «Вот именно, что если», — ответила Гермиона, сложив руки на груди. «С чего ты вообще начал эту тему? Мы же уже все собрали и обработали». Протянул Рон, пытаясь подобрать причину. «Он хочет отвлечь нас от чего-то конкретного», — прикинула Эйлин, сощурившись на притихшего волшебника, заметила на нем одну примелькавшуюся деталь. «Грязь. Мы же все в грязи». После ее напоминания я и правда вспомнила, что руки и лицо мы помыли в хижине Хагрида, но вот остальную кожу и волосы только отрясли. «Нам нечего стыдиться», — воинственно заявил Рон. «Мы прошли испытание запретного леса, а значит, все в замке должны завидовать нашему боевому окрасу». «Этот твой боевой окрас погубит нас», — обреченно прошипела Эйлин. «Он нас возвысит», — в противовес ей сказал Рон. «Пока мы наблюдали за разгорающимся спором, нас все-таки кое-кто заметил». «Уизли?» — спросил один знакомый голос откуда-то издалека. «А нет, сразу же сделалось еще бледнее Эйлин. Хаэм, все же будет лучше зайти в душ рядом с полем подготовки», — задумчиво сказала Гермиона, вытягивая у себя из волос комочек земли. «Все же в башне у нас одна ванная комната на троих, хотя, втроем мы и справимся быстрее». «О чем ты там бормочешь?» — схватилась за нее Эйлин. «Нам надо бежать и скрыться». «Почему?» — непонимающе нахмурив брови, спросила Гермиона. «Не время бежать», — сказал Рон. «К нам приближается тот, кто хочет усомниться в нашей героичности и силе. Всем принять естественно гордую позу, выпятив грудь», — вещал нам Рон. Симус и Невиллу, которые больше представляли будущий обед, чем обращали внимание на округу, быстро сориентировались и повторили за Роном. Эйлин же поняла бесперспективность побега и приняла правила игры. «Я и Гермиона остались неизменны. Хаэм, значит ли это, что мы обе всегда ходим с гордо поднятой головой?» «Не обознался», — усмехнулся Малфой, подходя к нам. «Куда уже успел влезть со своими дружками, чтобы добиться такого эффекта?» За блондинистым первокурсником неизменно стояли двое крупных и молчаливых, скорее всего, друга, еще две девочки и два мальчика, к которым я привычно даже не думала присматриваться. «Да будет тебе известно», — возвышенно начал Рон, «что мы только что вышли из-под гнета веток запретного леса, и внешний вид — лишь гордое доказательство нашего поступка». Его слова как-то возымели мгновенный эффект, и Малфой недовольно скривился. «Ходишь в класс для отстающих и все равно как-то умудряешься обогнать меня, Уизли», с ростками уважения во взгляде, но с неприязнью в голосе сказал Малфой. «Еще и Хилу Поттер как-то умудрился в это затащить. Говори уже, что там было», — с интересом и нетерпением приказал он. «А фиг тебе», — со смехом сказал Рон. «Мучайся в незнании, пока мы зарабатываем баллы и обходим Слизерин. Еще мне напомнить, кто из нас лидирует по баллам в дуэлях. Неужели набранная свита придала тебе больше беспочвенной уверенности, Малфой?» Молодой волшебник в ответ еще больше скривился, а его друзья странно переглянулись. «Наш декан тоже решил провести это мероприятие со сменяющимися каждую неделю заданиями, выровняв лицо», — пояснил Малфой. «Вот мы ходим и занимаемся этими маленькими поручениями, но что-то я не заметил, чтобы у других факультетов было что-то похожее на задания, связанные с запретным лесом. Говори уже, что нашел. По замку уже ходит куча слухов об обнаруженных вами старинных испытаниях. Правда?» Потеряв маску наигранного превосходства, спросил Рон, но быстро вернул себе самоуверенный вид. «КХМ, я, конечно, знал об этом. Просто Гриффиндор круче всех факультетов вместе взятых. Сомневаюсь», — высказался Малфой. «Но, видимо, задания у вас и правда отличаются». ХМ легко выкинул маску превосходства Рон и подошел к своему собеседнику поближе. «Что происходит? Ты обычно обо всем в курсе. Нельзя подсмотреть в листок с заданиями другого факультета, а когда я попросил перечислить ячейки вслух, то никто не захотел», сразу же поделился проблемой Малфой. «Могу помочь с проблемой недостатка информации», чуть подумав, сказал Рон. «Цена?» — сразу же спросил Малфой. «Ты знаешь цену?» — улыбнулся Рон. 10 галлеонов? — с надеждой спросил Малфой. «Почему ты каждый раз спрашиваешь про эту чушь?» — спросил Рон. «Понятно же, что это дуэль, а не какие-то деньги. Потому что всем, кроме Уизли, нужны деньги», — шепотом ответил Малфой. «Великим волшебникам ни к чему презренное золото», — заявил Рон. «И если всем так нужны деньги, то заплати за информацию этим всем». «Деньги Малфоев не окажутся в руках кого попало», — гордо ответил блондин и через секунду уточнил. «На дуэль не соглашусь». «Тогда я должен тебя огорчить», — фыркнул Рон. «Уизли принимает только дуэли». С этими словами он занял прошлую позицию и вернул себе гордый вид. «Что-нибудь еще, знаешь?» — протянул Малфой, принимая карикатурный вид высокомерного человека. «Раз ты так гордишься своим видом и не идешь на сделки, потворствуя гордыне, то я обязан сообщить всем в замке о вашей компании. Пусть вам всем будет стыдно. Вот-вот иди, сообщай, — радостно кивнул ему Рон. Недовольно цыкнув, Малфой ушел, а за ним пошли его невозмутимые друзья и непонимающе переглядывающиеся новенькие. «Что ты наделал?» — севшим голосом спросила Эйлин. «Теперь о нашем подвиге будут слагать легенды, не выходя из образа», — заявил Рон. «Да», — подтвердила Эйлин, — «вместе с письмами родителям. А значит, рано или поздно моя семья обо всем узнает». «Ну, да», — сразу же став обычным собой, — сказал Рон. «Это же хорошо. Мы здесь всего первую неделю и уже столько всего сделали. Мои точно будут довольны, а мои нет», — заявила Эйлин. «Моя мама будет рада, когда узнает, что я прижился в интересной компании», — высказался Симус. «Бабушка вряд ли будет против», — с сомнением сказал Невилл. «Вам всем не понять», — отмахнулась Эйлин. «Я думала, что ты смирилась со всем еще во время бега на перегонке», — вставила я свое слово. «Я передумала», — пояснила Эйлин. «Тогда мне показалось это хорошей идеей, но чем больше времени проходило, тем больше я думала и приходила к выводу, что не выйду сухой из воды. Разве они не будут рады, что ты оказалась вместе с такими популярными и многообещающими волшебниками?» Немного растерянно спросил Рон. «Очнись, мы все ходим в класс для отстающих», — взмахнула руками Эйлин. «Среди нас нет многообещающих волшебников». «Но это полностью противоречит фактам», — встала на нашу защиту Гермиона. «Одна Хилочева стоит, а моим родителям плевать на личную силу», — продолжила паниковать Эйлин. «Им важен образ в обществе, а мой образ в школе полностью контрастирует с тем, что они создавали мне вне Хогвартса. Последствия могут быть необратимыми. Понимаете?» — посмотрев на нас с мольбой во взгляде, спросила Эйлин. «Если честно, то не очень», — признался за нас всех Рон. «Но не стоит отчаиваться. Если что-то случится, то на землях Уизли тебе всегда будут рады, это я точно гарантирую. Тем более, пока ты в школе, тебе ничего не сделают, разве что отправят пару кричалок, а потом и время пройдет. Они подуспокоятся, смирятся с реальностью, и все будет нормально. Со мной всегда такое происходит». Эйлин не ответила сразу, а провела руками по немного грязным белым волосам и вымученно спросила. «Вы все тоже так думаете? Мне сложно судить», — призналась Гермиона. «Все же я никогда с таким не сталкивалась. Но в книгах пишут, что взрослые со временем и правда успокаиваются, а потом прощают детей за все проступки. Сколько бы я вещей ни взрывал, в конце концов меня все же прощали», — поделился с нами Симус. «Правда, наказание тоже было. Бабушка всегда кричит на меня, если я что-то делаю не так», — тихо сказал Невилл. «А я часто делаю что-то не так, и наказывали меня часто. У меня всегда получается устроить какую-то шумиху или разруху», — сказала я. «Наказанием была ночевка в чулане, и так получилось, что я теперь там сплю уже несколько лет». «Прямо в чулане?» — удивленно спросила Эйлин, выразив общую мысль. «Там довольно уютно», — попыталась я встать на защиту своего спального места. Сразу после этого мы все переглянулись и засмеялись, прогоняя плохое настроение. «Получается», — отсмеявшись, начала говорить Эйлин, — «что после зимних каникул из наших стройных рядов непослушания будет выбиваться только Гермиона. А значит, ей срочно надо сделать что-то неправильно». «Не дождешься», — фыркнула она в ответ. Так, перекидываясь различными предложениями о проступках, которые Гермиона быстро отбивала, мы все-таки свернули на дорогу в душевые рядом с полем для подготовки, с подачи Рона, гордо демонстрируя свои боевые отметины всем мимо проходящим. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первые уроки 3.19. «Не здесь и не здесь», — бормотала я себе под нос, телепортируясь с одного места на другое. «А это вообще возможно?» — спросила я воздух. «Конечно», — ответил мне Акромантул шелестящими порывами ветра. «Просто в голове и душе у маленькой волшебницы перемешанная каша, в которой тебе и предстоит разобраться». «Хм», — протянула я, смотря на пасмурное небо незнакомого мне городка, который на этот раз был выполнен в стиле, напоминающем старые постройки с картинок в историческом музее. «Неужели та поездка с классом еще в Магловской школе так сильно на меня повлияла?» Практически сразу после обеда мы всей компанией направились на уроки начальной акклюменции, которые проходят каждый день, кроме праздников. По расчетам Гермионы, каждый урок в классе для отстающих длится определенный отрезок времени, и если мы придем пораньше, то и закончим мы тоже раньше, а значит, можем успеть попробовать приготовить хотя бы одну порцию мази еще до ужина. В теории, «Каша, говоришь», — сказала я, силой кидая камешек в небо. «Никакого эффекта. А я хотела, чтобы он разогнал облака. Ты еще не подчинила своему разуму это преддверие», — прокапал редкий дождь. «Тогда надо всего лишь подчинить себе преддверие», — задумалась я. «Разве это не сделает возможным обнаружить твои фальшивки?» «Не все так просто», — проскрипели доски дома под моими ногами. Не дождавшись еще каких-либо объяснений, я пошла дальше. Ходить по золотому городу мне нравилось больше, там все как будто дышало жизнью и каким-то торжеством, здесь же все серое и совсем безрадостное. Но благодаря своей новообретенной с прошлых попыток способности я могу буквально возникать там, где мне захочется. Благодаря этому я смогла исследовать очень много пространства, но этот город просто не заканчивался, а найти что-либо, не принадлежащее этому месту, казалось все более невозможным. А может, этого чего-то просто не существует? «Акромантул, здесь нет твоей фальшивки», — сразу же сказала я. «Я права, мы должны были обследовать преддверие и научиться здесь нормально ориентироваться, верно?» Уже после заданного вопроса я вспомнила, что Гермиона говорила, что смогла напасть на их след. Думаю, мое осознание оплошности заметил и акромантул. «Ищи», — протрещали мне ветки редких облезлых деревьев. «Ищу я, ищу», — пробормотала я и пнула мелкие камешки под ногами. Они уже привычно никак не повлияли на окружение. Я даже не могу разбить здесь окно, сколько бы сил ни прикладывала. Наблюдение за отскакивающими от поверхности камушками навело меня на интересную мысль. Что, если физическая сила здесь не работает? Акромантул сам говорил, что в этом месте важна мысль. «А что, если?» — прошептала я, подбирая гальку с пустой дороги, что находилось между бесконечными рядами одинаковых покосившихся домиков. С силой сжав камешек, я ничего не добилась, хотя в реальности могла бы его уже расколоть на несколько частей. А значит, здесь должно работать что-то другое. Если каждое мое перемещение здесь – это мысленное усилие, то и взаимодействие с объектами тоже должно быть им. Я подняла этот камень вроде как своим физическим телом, но это не так. Мое тело – это лишь мысль, которую я проецирую на окружающее пространство, в чем я отлично убедилась во время тренировки телепортации. Если так подумать, то я могу быть здесь хоть листиком, хоть лучом солнца. Единственное ограничение – это сила моей мысли, если так вообще можно выразиться. Раз любое движение моего тела всего лишь мысль, которая маскируется под что-то физическое, а значит, привычное мне, то и моя мысль, которая очень хочет расколоть гальку надвое, тоже должна под что-то маскироваться, верно? Или это мнимое физическое воздействие лишнее и можно оставить только мысль? Но сколько бы я ни представлял расколотый камешек у себя в руках, ничего не происходило. Видимо, это сложнее, чем перемещение. Не знаю, сколько прошло времени за моими занятиями по уговору камня разделиться надвое, но конец урока ознаменовал удар молнии, что попал прямо в меня, из-за чего я чуть сразу же не рухнула в страну сновидений. «Спи», — услышала я перестук камешков, и тот, что был у меня в руке, решительно вознамерился стукнуть меня по лбу, но мое тело уже висело где-то в воздухе. «Неужели я так долго с этим провозилась?» — спросила я небо, и оно ответило еще несколькими молниями, от которых я успела скрыться, телепортировавшись в какой-то дом с горящим камином. Пересилив себя, я все же не произнесла еще одну реплику. «Если все здесь мысль, то и мой голос тоже. Возможно, так акромантул быстрее находит меня. Конечно, меня и мысли не возникло, что я смогла сбежать насовсем, но небольшая передышка мне точно не помешает». Немного подумав, я и дышать перестала. Все же вдох и выдох тоже производит звуки. К моему удивлению, это и правда не возымело никакого негативного эффекта. Странно как-то вообще не дышать, но в каком-то смысле даже весело. Продолжить размышлять о возможных перспективах мне не дало пламя камина, которое вырвалось из своего уютного каменного гнезда и начало жечь все вокруг, включая меня. Миг, и я стою на улице под все усиливающимся дождем, и от этого мне еще больше захотелось спать. Миг, и я снова в каком-то здании, но на этот раз без камина. Этот акромантул заставил дождь быть своим оружием. Вот это круто. Но как бы я ни восторгалась возможностями своего учителя, конец неумолимо приближался. Через измазанное в саже и еще какой-то грязи окно я видела, как домик за домиком постепенно уходили вниз, закручиваясь в так любимый акромантулом водоворот. Немного поразмыслив, я решила телепортироваться подальше, но, в каких бы домах я ни оказывалась, Водоворот все равно был рядом и неумолимо расширялся. Еще какой-то занимательный эффект мысли учителя, что-то типа водоворота, который всегда рядом. Недовольно сев на скрипнувший диван, я принялась ждать неизбежное. Все же раз сбежать не получится, а во время полета под дождем меня быстро прибьет к земле от сонного состояния, то легче будет подождать конца урока, а уже на следующем продолжить попытки. Вполне логично, но мне очень не хотелось так поступать. Я жаждала сопротивляться до последнего, и я буду. Уже вскочив с дивана и готовясь принять на себя весь возможный удар, я вновь услышала скрип. Пружины скрипнули от моего веса, обернувшись на еще один предмет, который хоть как-то поддается изменениям. Я с силой нажала на сидушку рукой, и ничего не произошло, ни одного намека на проминание. Еще раз присев на диван, я не услышала никакого скрипа. Странно, я, может быть, и подумала бы над этим побольше, но водоворот, который уже пора было называть камневоротом или как-то так, добрался до моего пристанища, и домик начал наклоняться. Недовольно нахмурившись, я немного подлетела в воздух и, сделав глубокий вдох для успокоения, появилась где-то над камневоротом. Меня встретили сразу же. Дождь начал с усилием прижимать меня к земле, а каждая капля, ударяющаяся о тело, добавляла желание заснуть. Молнии засверкали в мою сторону, а домики из камневорота начали запускать в меня кирпичами. Миг, я переместилась в другое место и наблюдаю за встречей снарядов где-то вдалеке. Вот только дождь никуда деваться не хотел. Раз дождь меня не отпускает, то я должна от него сбежать. Но куда? Вверх осенило меня, и я сразу же так и поступила. К сожалению, телепортироваться за облака я почему-то не могла, как будто там ничего вообще нет. Но это не стало поводом для моей остановки. Развивая все большую скорость, я буквально разрывала толщи падающей воды своим телом. Быстро возникая все выше и выше, я уклонялась от всего, что пускал в меня акромантул, и уже через несколько субъективных минут в меня уже летели вместе с молниями тучи камней, что должны были перемолоть все внутри себя. И как-то так получалось, что я сама не заметила, как врезалась в облака. Вокруг моего места посадки образовался маленький кратер, который вскоре пошел тысячи трещин, отделяя от облаков кусочки, которые падали вверх. Встав на ноги, я увидела перевернутый мир. Под моими ногами находились твердые облака, по которым можно легко ходить, а над головой бушевал жуткий камневорот, который уже поглотил все, что мог, заполняя своим зевом мое новое небо. Дождь больше не лил и молнии не стреляли. Вокруг образовалась поразительная тишина и какой-то покой. «Небо не настоящее, это твоя фальшивка?» — спросила я акромантула, решившись нарушить момент беззвучия. «Нет», — ответили мне расширяющиеся трещины в облаках, и звук догнал меня. Сразу же я услышала падающий в бушующий зев камневорота и медленно трескающиеся осколки облаков, что мучительно медленно поднимались в мой новый верх. «Да как нет?» — перекрикивая обрушившийся на меня шум, спросила я. «Хочешь сказать, что твердые облака – это нормально?» Но мне не ответили, даже молния внезапно не появилась под моими ногами. Все остановилось. «Ау!» — прыгая на месте, крикнула я. Не получив ответа, я решила походить по новому низу. Обойдя потрескивающий от обилия медленно разрастающихся трещин кратер, я попыталась постучать по целым облакам. После нескольких попыток, в которые я вложила всю возможную силу, ничего не произошло. Облака полностью проигнорировали все мои попытки. Но как тогда у меня получилось сделать этот кратер? Неужели здесь работает та же непонятка, что позволяет мне свободно поднимать камешки, срывать листья, стучать по стеклам и скрипеть пружинами диванов, пока я особо над этими действиями не задумываюсь? Зайдя внутрь кратера, я наблюдала за все возрастающими трещинами, которые все никак не могли разрушить твердые облака на кусочки. Им чего-то не хватало. Присев на корточки, я провела рукой по бугристой поверхности облаков и, недолго думая, ударила еще раз. Ничего не произошло, но это не остановило мои попытки. Раз я точно знаю, что сила не важна, то осталось лишь найти недостающий элемент, который позволит мне осмысленно влиять на преддверие. И что бы это могло быть? Я представляю, что мой кулак разбивает твердые облака, но это не имеет эффекта. Я думаю, что мой кулак может разбить облака, это не дает результатов. Я стремлюсь, чтобы мои кулаки разбили облако, но этого не происходит. Я уверена, что мои кулаки способны пробить любую преграду насквозь, но это тоже не производит эффекта. чего мне не хватает. Может, есть еще что-то или мне просто надо соединить все методы в один. Воображение, стремление, мысль, уверенность, все это вместе не дало результатов. Я недостаточно стараюсь, пробуя различные методы и их комбинации, я все била и била, пока под моим кулаком не раздался тихий хруст. Этот неожиданный звук вывел меня из слабого транса от повторяющихся монотонных действий. Повторив удар, я ничего не добилась. Чего мне не хватало? Спросила я саму себя, ударив по облакам еще раз. Почему один из ударов сработал? Все эти вопросы с размышлениями навели меня на одну мысль. Я не особо задумывалась над ударом. Он вышел обычным, привычным, с предсказуемым результатом. И все встало на свои места. Я могу представить, что мой удар разбивает твердые облака, но в реальности я такого не делала. В реальности я таких облаков даже не встречала. Моему воображению, стремлению, мысли и уверенности не хватало реальности. Я бью по каменным облакам, которые стали моим новым полом, своим телом из реальности, а значит, и воздействовать на все вокруг оно должно как в реальности. Тогда я должна представлять не рушащиеся под моими кулаками облака, а камешек на уроке подготовки, что у меня получилось хорошо ударить, стремиться к воспроизведению эффекта из реальности в преддверии, быть уверенной, что это сработает, и ни единой мыслью не сомневаться, что мое тело на это способно. Следующий удар. Тихий треск под моим кулаком раздался вновь. Это событие так меня воодушевило, что я продолжила бить и бить со все возрастающей скоростью. Счастливая улыбка стремительно вылезла на мое лицо, а облака потихоньку превращались в маленькие осколки, по чуть-чуть поднимались и вскоре поглощались зевом камневорота, который, кажется, стал ко мне поближе. Не замечая времени, я радовалась возможности по-настоящему влиять на этот мир, и после очередного удара облако подо мной рассыпалось, засасывая меня в какую-то черноту. На той стороне я увидела космос, такой же захватывающий, как и на уроке астрономии. Прямо передо мной была планета, которая заслоняла Солнце. Не успела я насладиться видом, как в беззвучном космосе откуда-то сбоку в неизвестную планету ударил широкий луч, который переливался всеми цветами радуги. Красиво, беззвучно пошевелились мои губы. Внезапная вспышка ослепила меня, а сильный порыв ветра и удар обо что-то твердое закинули меня обратно в неказистый город, который уже был полностью поглощен. Не знаю точно, как я это почувствовала, но определить разницу между местом за твердыми облаками и под ними удалось очень просто. Это были мои последние размышления, а потом мне нестерпимо захотелось спать, и все мысли ушли на задний план. Сил сопротивляться не осталось, и протяжные завывания перемалывающихся вещей в камневороте мне показались очень убаюкивающими. Закрыв ослепшие глаза, я заснула. Резко вскочив с удобных подушек дивана, я протерла вновь зрячие глаза и облегченно вздохнула. Было бы совсем нехорошо, если бы состояние моего мысленного тела в преддверии хоть как-то влияло на реальную меня. Вот только сохранится ли там моя слепота или пройдет, как будто ее никогда и не было. Почему-то я больше склоняюсь ко второму варианту. Встав на ноги и чувствуя себя прекрасно отдохнувшей, я пошла будить девочек. Все же нам еще мазь делать. Сладко потянувшись, промычала Гермиона и непонимающе посмотрела на меня. Секунда, и она буквально подлетает над подушками и спрашивает. «Мы еще успеваем? Пожалуйста, скажи, что мы успеваем. Понятия не имею, пожалуй я плечами. Что уже случилось?» Открыв один глаз после нескольких дерганий за плечо, пробормотала Эйлин. «Дайте еще поспать, ночью отоспишься», — заявила Гермиона, подскакивая к все еще сонной Полувиле. «Чтобы ты знала, когда я стану старше, так легко будить меня у вас не получится», — сообщила Эйлин, медленно ставя ноги на пол. «Ага», — покивала Гермиона, пропустив ее слова мимо ушей, «а теперь идем к Хагриду и быстрее, если мы успеем все запланированное на сегодня, то завтра останется сущая мелочь. Мы бы успели и не торопясь, если бы не пошли в класс для отстающих», через зевок сказала Эйлин. «Эй, Гермиона Грейнджер никогда не пропускает занятия», возмущенно заявила она. «И это прекрасно», зашел через приоткрытую дверь довольный Рон. «Ведь они отнимают столь дорогое в этот месяц время». «О, вы уже здесь», обрадовалась Гермиона, пройдясь взглядом по тройке мальчишек. «Тогда вперед, давайте». Возглавив над нами шествие, она провела нас по коридорам Хогвартса наружу в считанные минуты. «Знаешь, Рон», — сказал Симус, — «если ты хочешь, чтобы она не успела, то мог бы и не торопить нас». «И зачем это?» — спросил Рон, непонимающе посмотрев на него. чтобы Гермиона потом прочитала нам всем нотацию о важности расписания, тем более я дал слово, что буду ему следовать, а если Уизли дают слово, то, да-да, помахал в его сторону рукой Симус, они его и, расшибившись в лепешку, сдержат. Бабушка мне то же самое говорила, но про лангбаттомов, сказал Невиллу. И как, не без интереса спросила его Эйлин. Получается следовать кодексу чести семьи, ну, сконфуженно протянул Невиллу. Я пока никому ничего не обещал, хитро, задумчиво сказал Рон. То ли из-за разговоров, то ли из-за того, что Гермиона каким-то образом умудрилась упросить Хагвардс быстрее доставить нас до хижины Хагрида, мы оказались на месте довольно скоро. «Чего это вы тут делаете?» – спросил нас Хагрид, который расслабленно сидел на большущей скамейке из дерева и камня и смотрел на темнеющий из глубины лес. Жутенькое зрелище. «Я думал, вы уже завтра подойдете. Мы успеем сделать хоть что-то до ужина?» – с надеждой посмотрев на великана, спросила Гермиона. «Ну», – протянул Хагрид, почесав свою бушующую шевелюру. «На обед опоздаете, но можете успеть смешать одну мазь, а там как пойдет. Спасибо». Практически засветилась от радости Гермиона и, махнув нам рукой, юркнула внутрь хижины. «Хах, хорошие волшебники растут», — довольно сказал Хагрид, продолжив сидеть на скамейке. Внутри домика ничего не изменилось. Он до сих пор производил впечатление уютного бардака, где все лежит там, где и должно. Конечно, тетя бы давно надрала уши за такое подобие порядка, но она далеко, так что и достать до этого места не сможет, наверное. Итак, пробормотала Гермиона, осматривая наши заготовки и сверяя их с имеющимся рецептом. «Все на месте, и это хорошо», – кивнул Невилл, делая то же самое. «Даже странно, что парочка ингредиентов не сбежала или не была похищена, и кто бы их попробовал похитить в хижине такого великана?» Приподняв бровь, спросила Эйлин. «Лес здесь очень близко, так что…» Невилл не стал продолжать, но его многозначительный взгляд вкупе с произнесенными словами и так все объяснили.